Глава 7. После того, как акробата отвели в камеру, оперативники устроили небольшое совещание. Нужно было решать, что делать дальше. «А что делать?» — пожал плечами Железняк. «Понятно что. Брать за жабры эту самую Елизавету?» «У таких женщин, помимо жабр, имеется еще и хвост», — хмыкнул Лосенок. «А ты откуда знаешь?» — хохотнул в ответ Железняк. «Знаю», — вздохнул Лосенок. «Натерпелся я от таких-то за всю свою скорбную жизнь. Ученый, вот увидишь, когда мы ее возьмем, с хвостом она будет. Гарантирую». «Самолично, что ли, проверять будешь?» — заинтересованно спросил Железняк. «А и проверю для всеобщей пользы дела», — махнул рукой Лосенок. «Потому что одно дело, когда женщина с хвостом, и совсем другое дело, когда она без хвоста. Так что, если наш начальник даст такую команду...» Лосенок озорными глазами посмотрел на Мишалкина. «Обязательно дам», — сказал майор. «Как не дать? Вот только возьмем ее и...» «Тут весь вопрос в том, как бы ее половчей взять. Когда именно? Каким способом?» «Да что тут думать?» — махнул рукой Лосенок. «Чем быстрее, тем лучше. Вот что я предлагаю. А давай-ка мы с Серегой организуем наблюдение за ее квартиркой. Примем какой-нибудь образ, обоснуемся. А вы, шеф и Архип, будете на подхвате. Словом, сделаем так, как и в первый раз, когда брали акробата. Повезло с акробатом, повезет и с его Марусей». «С Елизаветой», — поправил Герасимов. «Да какая разница?» — поморщился Лосенок. «Маруся, Елизавета, главное сделать дело». «Ну так как же? А то ведь уже вечереет». На этот раз Лосенок и Герасимов решили принять образ слесарей-газовщиков. Необходимое снаряжение и соответствующие костюмы у них имелись. Сыщик, он должен уметь маскироваться и принимать какой угодно образ. А как его примешь, если у тебя нет подходящего антуража? Переоделись в оранжевые костюмы, Лосенок прихватил с собой сумку с инструментами, сели на «Жигуленок» и поехали. А Мишалкин и Железняк на другой машине тронулись следом. Действительно вечерело, а потому надо было торопиться, иначе кто тебя пустит в квартиру? Еще и в полицию позвонят. Вот, мол, на дворе вечер, а тут два каких-то типа шляются по подъездам в костюмах слесарей-газовщиков и норовят проникнуть в квартиры. И тогда операция по поимке распространителя наркотиков Елизаветы Матвеевой окажется сорванной. Еще и скандала не оберешься, когда обо всем узнает начальство. Вот, дескать, одни полицейские помешали другим полицейским. Поэтому, прибыв на место, Лосенок и Герасимов решили начать с того подъезда, где, по словам акробата, располагалась квартира его любовницы. Квартира же, как вычислили сыщики, находилась на третьем этаже. «Ладно, хоть не на 12-м этаже», — проворчал Лосенок. «А ты ведь сколько напрасной работы пришлось бы проделать? Второй этаж, третий, десятый — все ноги обили бы». «А тогда и начали бы с 12-го», — пожал плечами Герасимов. «Кто нам не дает?» «И в самом деле», — иронично сказал Лосенок, «что-то я сам до этого не додумался. Должно быть, старею». «А тогда, может, сразу начнем с третьего этажа, чтобы не делать напрасную работу?» «Э, нет», — не согласился Герасимов. «А вдруг кто заподозрит? Отчего, мол, мы начали именно с третьего? И тогда наша дамочка нам просто не откроет. Нет уж, лучше не рисковать. Сначала так сначала. Тем более, что на 12-й этаж карабкаться все-таки не нужно». На первом этаже жилых помещений не было. Там располагался магазин, юридическая консультация и еще какие-то сугубо официальные заведения. Квартиры начинались на втором этаже. Сыщики поднялись на второй этаж, громко между собой разговаривая и звякая железом. Они делали это преднамеренно, чтобы жильцы не сомневались, что это именно слесари-газовщики, а не кто-то другой. «Нет!» — почти орал Лосенок. «Здесь, кажись, никаким газом не пахнет! У меня нюх! Точно не пахнет!» «Ну!» — так же громко возражал ему Герасимов. «Не пахнет здесь, так, может, пахнет в квартирах! «Газ, дело тонкое!» С этими словами он позвонил в крайнюю квартиру. «Кто там?» — раздался из-за двери голос. «Служба газа», — сказал Герасимов. «Откройте, пожалуйста. Где-то здесь образовалась утечка. Вот, проверяем». «Какая еще служба газа?» — недовольно пробурчали из-за двери. «Наша, родимая», — ответил на это лосенок. «Допустим, американская здесь не водится. Да вы отоприте. Мы нюхнем и сразу же уйдем». «А почему так поздно?» — недоверчиво спросили из-за двери. «Аварийная служба», — ответил Герасимов. «Мы работаем круглосуточно». «Точно», — поддержал Герасимов лосенок. «Газ, дело круглосуточное. Ну и мы тоже работаем круглые сутки». За дверью что-то зазвякало и загремело. После чего дверь открылась, и в нее выглянула старушка с подозрительным выражением лица. Увидев старушку, лосенок улыбнулся ей очаровательной, просто-таки рекламной улыбкой. «Входите», — проворчала старушка. «Носит вас лихоманцев». Герасимов и лосенок прошли в квартиру. Она оказалась однокомнатной. И старательно обнюхали все углы. Газом вроде бы нигде не пахло, и это было хорошо. Потому что если бы пахло, то въедливая старушка, несомненно, заставила бы сыщиков немедленно приступить к починке оборудования. А ни Герасимов, ни лосенок в газовой системе не разбирались. Пришлось бы каким-то образом выкручиваться. А выкручиваться — это означало разоблачить себя и завалить все дело. «Все в порядке, хозяюшка!» — лосенок подарил старушке еще одну свою рекламную улыбку. «А что, ваши соседи не жаловались? Может, у кого-то из них пахнет газом?» «Да нет, вроде», — призадумалась старушка. «А на третьем этаже?» — спросил лосенок. «А с соседями с третьего этажа я не общаюсь», — заявила старушка. «А что так?» — спросил лосенок. «Потому что люди там нехорошие», — отрезала старушка. «Сомнительные и подозрительные». «Вот как!» — озадаченно почесал за ухом лосенок. «Сомнительные и подозрительные. Что, прямо-таки все? Во всех четырех квартирах?» «А то!» — убежденно ответила старушка. «Взять, к примеру, Лиську из 66-й квартиры». Лосенок и Герасимов незаметно переглянулись. Старушка говорила о той самой Лиське, Елизавете Матвеевой из 66-й квартиры, ради которой, собственно, сыщики и изображали сейчас из себя специалистов газового дела. «И что же это Лиська?» Как бы невзначай, самым равнодушным тоном, уже держась за ручку двери, чтобы выйти, поинтересовался лосенок. «Чем же она нехороша?» «А тем, что как есть проститутка», — безапелляционно заявила старушка. «Уж я-то знаю. То ночью домой явится, то под утро, а то и вовсе по нескольку дней ее дома нету. Кто же она после этого, как не проститутка? Такая она и есть, коль шляется невесть где по ночам. Вот, наверное, у нее-то и газовая авария. А то у кого же еще, как не у нее? Вы там у нее хорошенько понюхайте». «Обязательно понюхаем», — заверил лосенок. «А что, сейчас-то она дома, эта Лиська?» «А дома?» — полушепотом ответила старушка. «Точно дома. Я сама видела. Прошла она домой. Должно быть, на ночь глядя опять пойдет по своим делам. Так что вы там обязательно все у нее обнюхайте. Все, то есть углы. А то ведь что с нее взять с проститутки? Еще и дом нам взорвет». «Ну, этого мы не допустим», — заверил старушку лосенок. «Можете жить спокойно». С тем сыщики и вышли на площадку. «Слыхал?» — спросил лосенок у Герасимова. «Золотая старушка. Уважаю таких старушек. Отчего-то мне они нравятся. Как-то по-особенному уютно с ними. Ну что, пойдем прямо к Лиське проститутке?» «Не будем торопиться», — покачал головой Герасимов. «А то, мало ли, проверим пока квартиры на втором этаже, а затем уже и к Лиське». В двух квартирах сыщикам не открыли. Должно быть, никого не было дома. Не пустили их и в третью квартиру. Детский голосок из-за двери сообщил, что это Инна, что ей 7 лет, что мамы и папы нет дома, потому что они не пришли еще с работы. А сама она открывать двери не будет, потому что мама запретила ей открывать незнакомым дяденькам. «Молодец!» — похвалил Инну Лосенок. «И мама твоя тоже молодец. Так ей и скажи». 66-я квартира находилась по правую руку. Но опять же, сразу в нее сыщики не позвонили, а громко между собой переговариваясь, вначале позвонили в квартиру напротив. В нее их впустили без всяких расспросов. В квартире находились трое мрачных мужчин кавказской наружности. Скорее всего, квартиранты. Лосенок и Герасимов наспех обошли двухкомнатную квартиру, пробормотали «все в порядке» и вышли. Теперь была самая пора звонить в 66-ю квартиру. «Кто?» — раздался из-за двери женский голос. «Аварийная газовая служба», — ответил Герасимов. «Ищем утечку газа, проверяем все квартиры». Звякнула цепочка, дверь отворилась. На пороге стояла молодая женщина. «Проходите, проверяйте», — равнодушно произнесла она и отступила на два шага. Сыщики прошли. Лосенок невольно покосился на женщину. Она и в самом деле была красива. Акробат на недавнем допросе не соврал. Пышные, с нарочитой небрежностью уложенные волосы, стройная фигура, тонкие, изящные руки, высокая грудь, полные, резко очерченные губы. Лицо, правда, холодноватое и надменное, но это, как заключил Лосенок, дело вкуса. «Вот ведь какая дуреха!» — невольно подумал он. «С такой красотой и торговать наркотиками!» Впрочем, далее он не стал ни приглядываться к женщине, ни размышлять над ее судьбой. Ему было не до этого. «Вы здесь хозяйка?» — спросил он, одновременно озираясь. Ему надо было определиться, одна ли женщина находится в квартире или в ней еще кто-то есть. По всему выходило, что женщина одна, и Лосенок облегченно выдохнул. Ведь если бы женщина была не одна, то в этом случае пришлось бы еще возиться и с ее гостями. А кем бы были те гости, это еще большой вопрос. «Да», — коротко ответила женщина. «Газом в квартире не пахнет?» — спросил он. «Нет», — также коротко ответила женщина. «Это хорошо», — ответил Лосенок. «А то, понимаете ли, к нам поступил сигнал. Вот, проверяем». «Проверь на всякий случай», — обратился он к Герасимову. «А мы пока заполним актик. А что вы хотели, хозяюшка? Без бумажек в наше время никак». И Лосенок извлек из кармана лист бумаги и авторучку. О составлении акта он заговорил специально. Ему надо было узнать фамилию хозяйки. Приметы приметами, но они — дело неверное. Мало ли на свете красивых женщин. А вот если она сама назвала свое имя, ну, тогда совсем другое дело. «Как ваше имя?» — деловым тоном произнес Лосенок, делая вид, что готов к заполнению акта. «Матвеева Елизавета», — ответила женщина. «Ага», — сказал Лосенок, усмехнувшись. «Что ж, Матвеева Елизавета, вот оно и случилось. То есть приплыли мы к берегу, и пора причаливать». Он достал из кармана удостоверение и показал его женщине. «Из уголовного розыска мы», — скорбным тоном произнес Лосенок. «По вашу душу». Лицо женщины сделалось еще холоднее и надменнее. Во всяком случае, Лосенку так показалось. «И что же?» — спокойно спросила она. «Да, в общем, ничего», — пожал плечами Лосенок. «За исключением того, что собирайтесь. Поедемте с нами». «Зачем?» — спросила Елизавета. «Побеседуем на одну тему», — сказал Лосенок. «Мне кажется, что у нас с вами есть одна очень интересная общая тема. Вот на нее-то и пообщаемся». Женщина по-прежнему казалась спокойной. «Я могу переодеться?» — спросила женщина. «В принципе, да», — почесал затылок Лосенок. Когда ему приходилось задерживать женщин, они почти всегда спрашивали у него, можно ли им переодеться. И всегда Лосенок впадал в недоуменное смущение от такого вопроса. Ведь тут оно как? Находиться рядом с подозреваемой женщиной, когда она переодевается, нельзя. И законом это запрещено. И вообще неудобно, и даже неприлично. Но ведь и не присутствовать тоже нельзя. Женщины, они попадаются разные. Одна переоденется и ничего больше. Никаких неожиданностей и хлопот она тем самым не доставит. А другая, наоборот. Вот, к примеру, одна такая дама, переодевшись, вынесла с собой под одеждой самый настоящий пистолет. И не только вынесла, но и попыталась его извлечь из-под одежды, чтобы выстрелить в лосенка. Хорошо, что лосенок вовремя это заметил и сумел отнять у дамы оружие. А то бы... Отсюда вывод. Где гарантия, что эта красавица, Елизавета Матвеева, не спрячет под одеждой какое-нибудь оружие и не применит его на горе лосенку или, скажем, Герасимову? «Ладно», — сказал лосенок, — «переодевайтесь. Но не в комнате, а в ванной. Берите, какую вам нужно одежду, и шагом марш в ванную. Переоденетесь и ждите, пока мы позволим вам выйти. Ну что вы на меня так зыркаете? Мы ведь к вам не на чаепитие явились». Перед тем, как впустить женщину в ванную, лосенок проверил помещение на предмет обнаружения каких-либо опасных предметов, но ничего такого не обнаружил. «Прошу», — сказал он хозяйке квартиры, — «переодевайтесь там сколько хотите». Когда Елизавета вошла в ванную комнату, лосенок позвонил Мишалкину. «Вы там живы?» — с нетерпением спросил майор. «А то ушли и пропали. Как дела?» «Все в порядке», — сказал лосенок. «Товар упакован в надежный сейф». «Какой товар? Какой сейф?» — не понял Мишалкин. «Долго объяснять», — сказал лосенок. «Поднимайтесь в квартиру и все увидите сами». Мишалкин и Железняк появились в квартире через несколько минут. «Ну?» — спросил майор. «Дамочка там», — указал лосенок. «В ванной». «Почему в ванной?» — не понял Мишалкин. «Переодевается для грядущей отсидки». «Понятно», — усмехнулся Мишалкин. «Квартиру не осматривали?» «Не успели», — ответил Герасимов. «Думаю, здесь нужен полноценный обыск с понятыми». «Правильно думаешь», — одобрил Мишалкин. «Василий, ступай за понятыми». Лосенок ушел и вскоре вернулся с двумя понятыми. Каким-то разухабистым дядькой и той самой старушкой со второго этажа. «Неужто будете ее арестовывать?» — с любопытством спросила старуха. «А за что? Небось, за проституцию?» «Это мы поглядим, за что», — усмехнулся лосенок. «А для начала проведем в квартире обыск. А вы, значит, оба будете понятыми, чтобы все было по закону». «А то как же!» Старуха явно обрадовалась такому приключению. Разухабистый мужичок также не протестовал. Для начала хозяйку выпустили из ванной. Она уже переоделась в джинсы и темный свитер. Мишалкин внимательно оглядел женщину и сказал: «Мы намерены произвести в вашей квартире обыск. Может, вы сами отдадите нам то, что мы намерены найти? Официально сообщаю, что этот поступок вам зачтется как сотрудничество со следствием. То есть вам же будет лучше». «И что же именно я должна вам отдать?» — спокойно спросила женщина. «Тоннель», — сказал Мишалкин. «Сколько его у вас имеется, столько и отдайте». «Какой еще тоннель?» — прищурилась женщина. «Это вы о чем?» «Не усугубляйте свое положение, гражданочка», — вздохнул Мишалкин. «Ведь если он есть, то все равно найдем. Мы умеем искать. Вам же будет хуже». «А если ничего не найдете?» — усмехнулась женщина. «Вот ведь какая холера!» — подумал лосенок, глядя на дамочку. «Ей вырисовывается срок, а она преспокойно улыбается. Хоть бы тебе хны. Теперь-то я понимаю этого акробата. Такая подомнет под себя кого угодно. Даже меня и Мишалкина. Нет, шефа, пожалуй, не подомнет. Да и меня тоже. А всех прочих запросто». «Ищите», — спокойно сказал Мишалкин, обращаясь к подчиненным. «А вы, граждане, внимательно наблюдайте». Долго искать не пришлось. Вскоре в разных концах квартиры были обнаружены два увесистых полиэтиленовых пакета с порошком сероватого цвета. «Ну и что же это такое?» — спросил Мишалкин, пристально глядя на хозяйку квартиры. «Ваше добро?» «Понятия не имею, что это такое», — равнодушно пожала плечами женщина. «Неужели?» — спросил майор. «В вашей квартире, и вы не знаете, что это? Так не бывает». «Как видите, бывает», — усмехнулась женщина, помедлила и сказала. «Должно быть, мой кавалер оставил. Втайне от меня. Пришел ночевать и оставил. Вот у него и спрашивайте». «Ну да», — хмыкнул Мишалкин. «Имени кавалера вы, конечно, не знаете». «Отчего же?» — ответила женщина. «Знаю. Юрием его зовут. Если, конечно, он мне не соврал. А то ведь и соврать мог. Рассудите сами. Зачем ему передо мной откровенничать? Кавалер — понятие временное. Вчера пришел, завтра уйдет». «Угу», — кивнул Мишалкин. «Кавалеры, они такие. Ну, а еще что-нибудь помимо имени вы о своем кавалере знаете?» «Знаю», — спокойно ответила женщина. «Гвоздик у него прозвище». «Вот как. Гвоздик. А может, акробат, а?» «Какой еще акробат?» — дернулась женщина. «Не знаю я никакого акробата». «Вопрос, как известно, это главное оружие сыщика. Но этим оружием надо еще уметь пользоваться. Вопрос должен быть нужного содержания, то есть таким, чтобы в нем не было ничего лишнего, и нужно задавать его правильным тоном и в правильное время. Мишалкин был опытным сыщиком, и этим оружием он владел вполне. Вот и сейчас, задавая вопрос об акробате, он внимательно наблюдал за женщиной. И то, что он увидел, его вполне устроило. Знает она акробата. Очень даже хорошо знает. Но врет. А коль врет, то и разговаривать здесь с ней не нужно. На то есть другие места. Там и поговорим. «Отведите ее», — приказал Мишалкин Лосенку и Герасимову. «Архип, протокол готов?» «Один момент», — отозвался Железняк. «Вот сейчас понятые распишутся, и все будет готово. Прошу, граждане понятые, поставить свои подписи. Вот здесь и здесь». Расписавшись, мужичок тотчас же ушел, а старушонка осталась на лестничной площадке. Она хотела видеть все происходившее до самого конца. Старушка с любопытством смотрела, как Мишалкин запирает дверь на ключ, как кладет ключ в карман, как вместе с Железняком спускается по лестнице, с удовлетворением отметила, что Мишалкин погрозил ей пальцем. Старуха была счастлива. Уж теперь-то она поведает соседям сногсшибательные новости о Лиське-проститутке.